У вас что там, Смоленский, игра такая? Алло, Валентина. Это значит... Какого вас... хуя тебе нужно? А почему вы сразу на ругань переходите вообще? Я вот вас только по имени назвал. Чего вы ругаетесь на меня? Да нахуй друг... ты сдался! Нахуй да, ты сдался! Да подождите вы, подождите. Я друг ваш... Нахуй ты нужен-то, ебе на мать! Ну я вам вот... Помните, месяц назад я вам звонил, вот с вами нормально поговорили. Чего вы сейчас-то кричите? Нахуй вы мне нужны, чтобы с вами разговаривать нормально, блядь? Мне просто тут дело в том, что тоже какие-то хулиганы звонили. Вот я хотел с вами договориться, как бы, чтобы, может... Там, начать бороться там как. Да не прикидывайся, ебёна мать, сам и звонишь, ёбаная тварь. Я не хулиган, неправда. Я вот на самом деле знаю этого Игоря. Да знаю, хуй ты из 218-й, известный бандит. Нет, я знаю Игоря. Хуй из 218-й, ебёна мать, прикидываешься. Кем-то только не было, министром и пожарником, блядь. Кто звонит-то? Алло. Алло. Пиздоуха. Что пиздоханка? А? Алло. Хули ты, блядь, не слышишь, мандавоха ёбаная? Слушай, больная женщина. А хули ты больной звонишь, ёбаная тварь? Хули тебе кто нужно-то? Звонит? Бабушка, у вас как-то здорово? Твой ёбарь звонит, блядь, и трубку тебе передал. Не еби мозги-то. Пошли нахуй, блядь, ебать! Все стекла говневы испачкают! Банда из 218-й!